Это в колхозе, что ли? Нет. Павел мотнул головой и снова вздохнул. В целой стране. Как же это? На вот, возьми, почитай. Павел протянул ей бумажку со значительной лиловой печатью управления колхоза. Прочитай сам, попросила Маняша. Я ж, знаешь, не больно грамотный. Сим удостоверяется, что Павел Александрович Добрынин на общем колхозном собрании выбран бессрочным трудовым контролером всего в советской стране. Ему присвоена должность народный контролер, и подчиняется он непосредственно высшему руководству страны. Руководители учреждений и заводов, подвергаемых контролю, обязаны кормить народного контролера и оплачивать его труд согласно его потребностям и затраченному на контроль времени. «Как же это?» — спросила Маняша, а в глазах уже заблестели слезы. «Как же это? Ведь, значит, усылают тебя? Господи, это ж они нарочно усылают тебя!» «Да нет», — протянул неуверенно Павел, — «это честь. Выбрали ведь. Потом сменят, тогда и вернусь. А ты детишек береги». Услышав про детишек, Маняша разрыдалась и, проснувшись из-за этого, закричал, заплакал вместе с ней трехмесячный Петька. Павел сам почувствовал, что вот-вот нальются его глаза слезами, и сжал посильнее кулаки, чтобы хотя бы так сдержать себя. Утром он уходил. Из района прислали под воду. На облучке сидел старик-коротышка, метров полтора ростом, курил самокрутку и поглядывал на порог дома, где Павел прощался со своей женой. Прощание было тягостным. Маняша всю ночь не спала, собирала мужу котомку и собрала тки. «Ну, я пойду», — наконец решительно проговорил Павел, желая кончить разом все эти неизбежные страдания. «Постой!» — жена вдруг всплеснула руками и побежала за дом к дровяному сараю. «Чего она еще там?» — подумал Павел. Но уже через полминуты увидел Маняшу снова. В глазах у нее по-прежнему были слезы, а в руках топор. «Вот, возьми в дорогу», — попросила она. «Да ты чего?» — удивился Павел. «Топор! На что мне нужен там?» «Возьми, возьми», — настаивала жена. «Как же ты там без ничего будешь? Без инструмента? А если бандиты?» «Ладно». Павел взял топор, забросил котомку на плечо и пошел к подводе. Маняша шла следом, но шаг ее был сбивчив. Дороги перед собой она не видела, потому как лицо закрывало руками и плакала. Оттого остановилась она где-то между домом и калиткой и застыла так. «Но пшла!» — рявкнул старичок-коротышка на свою лошадь, и застучали деревянные колеса по заезженной земляной дороге. Глава вторая. Солнце, обежав полукруг по небесному циферблату, окунуло лучи свои за край горизонта, туда, где начиналась бездна, а на земле, укутанная в вечернюю темень, всякая жизнь зевала, готовилась ко сну, возрождающему силы. И даже растения закрывали свои цветы, чтобы не кружились жужжа вокруг них насекомые, не испытывающие усталости и необходимости сна из-за скоротечности их жизни. Все останавливалось. Все замирало, кроме движения воздуха, подталкиваемого дыханием людей и зверей.